Как можно побороть страсть празднословия? Повесить замок на уста. Да. Ну, страхом Божьим, конечно. Страхом Божьим. И надо все-таки вот именно себя ограждать с страхом Божьим и памятью, что Господь сказал, что за всякое праздное слово человецы дадут ответ на страшном суде Божьем. Вот это должно каждого устрашать, должен каждый помнить, что на страшном суде Божьем, да, все это будет предъявлено будет, да, в обвинении, да. И вот надо остерегаться и хранить свои уста.